Глава 5. Поход. Куда бежать, тоску девать? Пойду к лесам тоску губить, пойду к рекам печаль топить, пойду в поле тоску терять. В густых лесах она со мной, в струях реки течет слезой, в чистом поле траву сушит, от батюшки, от матушки скрываются, шатаются. Мерзляков. Молодость, словно крепкий мед, бьет через край, пока не установится. Разгулую посвятил хабар целую ночь, в которую то вино, то с друзьями тяжба за первенство на игрищах, то любовь попеременно вызывали на бой его могучие силы. И везде вышел он победителем. Утренняя звезда проводила его из ворот деспота Морейского. Алая заря улыбнулась ему дома. Вскоре на боярской половине началось необыкновенное движение. Туда и сюда суетились дворчане, несли оружие из кладовой, пытали доброту коней, снаряжали обильным вытьем и пирогами оружейного, конюшевого и прочих холопов, которые должны были идти в поход вместе с сыном воеводы. Во время этой суеты послышался усиленный конский топот, и вслед за тем многочисленный поезд остановился у ворот. Все составлявшие его подобраны молодец к молодцу, перо к перу. Щеки, что твоя малина, в глазах огонь соколиный. Взглянут на друга — рублем дарят, взглянут на недруга — крови хотят. Они в коротеньких кафтанах из немецкого сукна, под низенькими шапочками, которые щегольски заломились на один бок, сказываются буйные головушки. Ремень, отороченный серебром, стягивает их стан. У боку длинный нож и кинжал в ножнах, описанных на злате. Сзади ослоп, только что молодцу на подъем. От них отделились человека три. Слезли с лошадей и дали о себе знать кольцом приворотного столба. Это были головы и сотники, избранные от нескольких десятень суражан и суконников, которые охотились искать ратной чести под Тверью. Они, с дозволения великого князя, приехали бить челом хабару Симскому, чтобы он взял их под свое воеводство. Сын образца, известный удальством в пирах и на городских побоищах, не менее славился ратную отвагой. Он водил уже раз охотников против мордвы на лыжах и добыл с ними хорошую долю славы для себя и для них. В его наезде на мордву видны были, однако ж, не одна отвага, удел каждого рядового ратника, но и быстрый сметливый взгляд вождя, умение пользоваться средствами неприятельской страны, нравами тех, против кого воевал, и искусство внушать любовь к себе и порядок в воинах, подчинившихся ему добровольно. Князь Даниил Дмитриевич Холмский, поручавший ему отдельный отряд под Казанью, после этого опыта предсказывал в нем знатного полководца. Достоинства эти умел оценить Иван Васильевич, и за них-то извинял в хабаре буйные вспышки молодости. Хотя говорил обыкновенно при таких случаях, что прощает его в уважении и любви к нему Иоанна Молодого. И ныне хабар с радостью принял начальство над охотниками. Все они были угощены из братины, которую сам старый воевода обнес по ним, пожелав каждому того, что каждый из них шел добывать. Завтра положено было собраться у церкви Иоанна, списатели лествицы, что под колоколами, отслужить там молебен, потом в приходской церкви Николы Льняного и оттуда прямо всесть на коня. Речь идет о небольшой церкви святого Иоанна Лествичника в Кремле. Лествичником он был прозван за книгу «Лествица», то есть «Лестница». По словам летописи, церковь, иже под колоколы, была основана в 1329 году, простояла до 1505 года. Образец обещал и спросить для них у Ивана Васильевича милость, пустить их в передовые с тем, чтобы они вместе с государевыми Окольничем и Путным очищали путь от всякого недоброго человека и случая. На другой день, ни свет, ни заря, все в доме образца было уже на ногах. Когда пришел час наряжать сына в поход, лицо воеводы осенилось грустью. Это была не порывистая грусть, подобная весенним водам, которые неистово мечутся в разные стороны, вопят на всю окрестность и вдруг исчезают, как бы их ни бывало. Нет, печаль отца походила на белый ключ, который едва заметно бьет из-под тяжелого камня и между тем от века питает широкую реку. Много мрачных дум в прошедшую ночь посетило душу старца. И было ему над чем задуматься. Он потерял уж на войне одного сына. Милый юноша и теперь нередко в одежде ангельской посещает его и, указывая с тоской невыразимую на рану, которая точит ему грудь, кажется, говорит: «Отец, больно, очень больно». За ним следовала мать. Сколько драгоценных потерь! И ныне старец, глядя, скает на войну последнего сына. Если война и побережет его, так его ждет поле в Москве. Если падет, кто останется подпорою сестры, еще не пристроенной? Но бесчестие хуже смерти. Мертвые срама не имут. Искони заветное слово русских. И без того позора не пережить. Вся надежда на суд Божий. Милости Господни неизреченны. С упованием на них образец идет в божницу, куда по приказанию его следуют за ним Хабар и Анастасия. Идут молча, объятые чувством благоговения. Пришли в божницу. Единственное окно ее завешено. В сумраке, слабо побежденным таинственным светом от лампады, среди глубокой тишины, изредка нарушаемой вспышками светильни, смотрит на вас со всех сторон темные лики Спасителя, Божьей Матери и святых угодников. От них, кажется, повеяло холодом нездешнего мира. Здесь никуда не укроешься от их взоров. Со всех сторон следят они в вас малейшие изгибы мыслей и чувствований. Истомленные лица, тощие члены, сухие ребра, плоть, уморенная в молитвах и посте, страдания, крест — все говорит здесь о победе воли над страстями. Сами пример телесной душевной чистоты, они требуют ее от приходящих в божницу, это святое собрание их. К ним-то прибегала Анастасия в тревоге сердечной, от них просила себе помощи против искушения нечистого. И не было помощи ей. Слабой волею, предавшейся страсти, которую принимала за неземного обольстителя. Образец три раза со крестом и молитвою повергнулся перед иконами, три раза повергнулись за ним сын и дочь. После этого благоговейного вступления старец прочел псалом «Живый в помощи Вышнего». Так и до ныне у нас на Руси православный воин, идя на брань, почти всегда вооружается этим надежным щитом. Я знавал нескольких знаменитых полководцев 1812-1814 годов, которые носили на груди этот псалом, зашитый в ладанку вместе со крестом. Примечание автора. Хабар с сильным чувством повторял слова отца. Все приготовляло Анастасию к чему-то страшному. Она трепетала, как голубица, застигнутая в поле, где негде ей укрыть себя перед грозой, готовой над ней разразиться. Когда молельщики встали, образец взялся из косы небольшой образ Георгия Победоносца, литый из серебра, с ушком для ношения на груди. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — сказал он твердым голосом, держа левой рукой образ, а правую сотворив три крестные знамения. «Этим Божьим милосердием благословляю тебя, единородный и любезный сын мой Иван, и молю, да подаст тебе святой великомученик Георгий победу и одоление над врагом. Береги это сокровище, аки зеницу ока. Не покидай ее никогда, разве Господь попустит ворогу отнять его у тебя? Знаю тебя, Иван, не у живого отнимут, а разве у мертвого? Помни на всякий час благословение родительское». Анастасия побелела, как снег, и вся дрожала. На грудь ее налег тяжелый камень. В ушах ударяло молотом. Ей слышалось, будто все лики святых один за другим грозно повторяли слова отца ее. Он продолжал: «Великое дело — это благословение. Кто его не помнит или ни во что считает, оттого сам Отец Небесный отвратит лицо свое и навеки отступится. Забвен тот будет и во Царстве Небесном, и адово будет достояние. Блюди свято слова мои». Каждое слово образца падало на сердце Анастасии, как смола горючая. Ей казалось, она призвана на страшный суд Христов услышать проклятие отца и свой вечный приговор. Она не выдержала и горько зарыдала, свет помутился в глазах, ноги стали подкашиваться. Образец услышал ее рыдание и прервал свое напутствие. «Насть, Насть, что с тобою?» — спросил он с живым участием дочь, нежно любимую. Она не в силах была ничего вымолвить и упала на руки брата. Перекрестясь, боярин положил образ на прежнее место и потом спешил окропить дочь свою богоявленскую водой, которая всегда стояла в запасе в божнице. Анастасия очнулась, и когда увидела себя окруженную отцом, братом, в каком-то темном, тесном склепе, закричала диким голосом и, обращая вокруг себя мутные взоры: «Свет мой, дитя мое милое, голубица ты моя, что с тобою?» — говорил отец. «Опомнись, ты в божнице! Знать, попортил тебя недобрый глаз! Помолись-ка пречистой, она, милосердная, избавит тебя от напасти!» Отец и сын подвели ее к иконе Божьей Матери. Брат с трудом поднял ее руку, и она, дрожа, сотворила крестное знамение. Тяжело, глубоко вздохнула она, ледяными устами приложилась к образу и потом показала рукой, чтобы ее скорее вывели. Ей чудилось, что Пречистая покачала ей с упреком головою. Когда Анастасию привели в ее светлицу, ей сделалось легче. Ржание коня у крыльца Антонова заставило ее содрогнуться и опомниться. Оно навело ее мысли на милого чужеземца и опасность, какой подвергала бы себя и его, если бы обнаружила тайну тельника. Чувство раскаяния пересилено любовью, и место его заступило лукавое желание отвесть подозрение отца и брата от настоящей причины ее болезни, когда бы это подозрение и могло существовать. Она собиралась обманывать, но еще не умела. Слова «разлука с братом», «опасение войны», «грусть одиночества», слова несвязанные, холодные, замирали на устах ее. Легко было уверить и без слов, что все эти причины были настоящие. Голубь, ключевая вода, белопутный снежок представлялись в уме ее отца и брата не чище Анастасии. Образец убил бы того, кто б осмелился сказать противное. Его зашибло бы смертным ударом, если бы он сам противное узнал. В голове его хоть и вертелась мысль о порче, может, статься и басурманом, но чтобы сама Анастасия осмелилась быть в сердечном заговоре с ним, этого и в помышлении у боярина не было. Как бы то ни случилось, успокоенный несколько ее выздоровлением, Воевода и сын его возвратились в Бажницу, не без страха, однако, что благословение, прерванное так ужасно, вещует для них худое. Отец боялся, не причиной ли этого несчастного случая гнев Божий на сына его за разгульную жизнь. Взяв в помощь слова святых отцов, примеры чистоты и непорочности знаменитых русских воинов, удостоившихся славы земной и венца нетленного на небесах, он убеждал Хабара исправиться. «На тебе более, нежели на ком другом, — говорил образец, — лежит тяжкий ответ за грехи твои. Тебя Господь наградил разумом, силою телесной, отвагой. Овому талант, овому два, тебе их дано много, и все их топчешь в грязи. Князь Холмский хвалит воинские способности твои, обнадеживает, что ты со временем заменишь меня. Старики, бывшие ратные товарищи мои, твои соратники, мое сердце, все говорит мне, что имя Хабара Семского еще слышнее будет на Руси, нежели имя образца Семского. Твой отец, твой господин, великий князь, твоя родная земля ожидают этого от тебя. Не посрами моей седой головы, не потревожь костей моих, когда лягу в гробу, праха матери и брата своего. Не забудь, у тебя сестра, невеста в паре. Твой позор может падать на нее, на весь род твой. Помни, тебя ждет здесь поле, суд Божий. К нему должен ты предстать с чистым покаянием, омытый от всякие скверны. Иван, пора тебе одуматься. Пора также вспомнить, что мне осталось жить недолго. Скоро перейду и я в иной мир. Что прикажешь тогда сказать родной своей?» В голосе старца дрожали слезы, хотя в строгих очах не было их. По лицу Хабара слезы бежали ручьем. Он пал в ноги отцу и дал ему обет именем Господа, именем матери, исправиться отныне и тем заслужить любовь родителей здесь на земле и за гробом. В свидетели брал угодников Божиих. Обет был искренен. Силы и твердости воли доставало на исполнение его. Лица отца и сына просияли. Так же радостно было и в душе их. Вместе с ними, казалось, осветилась ярче и Бажница, и лики святых приветнее на них глядели. Наконец заблаговестили к обедне. Печально звучали колокола. Они почти каждый дом извещали о разлуке с одним из дорогих жильцов его. Анастасия превозмогла себя и, не дожидаясь, чтобы брат пришел с нею проститься, сама пошла к нему. Хабар, которого Иван Васильевич назвал посыльным воеводой, был уж в полном вооружении. Дядька его с гордостью смотрел то на своего воспитомца, то на сияющие доспехи его, словно на свое творение. Одного он выпистал на славу, другие также на славу вычистил ныне, как скло. В прощании брата и сестры сказалась любовь самая нежная и самая трогательная. Несколько раз железная броня его была орошена слезами. Несколько раз грубые наручники впечатлели следы его объятий на нежном теле Анастасии. Все дворчане толпою собрались у крыльца и напутствовали боярского сына благословениями. Отец проводил его до церкви. Навстречу им кто-то борзо скакал на статном коне, клубя под собою пыль. Народ останавливался перед ним и скидал шапки. По богатому вооружению его, по стальному украшенному бирюзою шлему, по серебряной насечке лат и меча, осыпаемых лучами солнца, вы приняли бы его за знатного юношу, только что постриженного. Но по лицу, росту, ухваткам виден был в нем дитя, который утешался конем и нарядом своим, как игрушкой. Это был Андрюша, сын Аристотелев, сам игрушка великого князя. Он ехал от церкви Благовещения, где совершали над ним обряд пострига. Вид его поразил образца. Он напомнил ему милое детище. Таков был младший сын его, когда собирался с ним на войну против крыжников. Боярин спешил войти в церковь и молитвами заглушить в сердце своем печальный голос природы. Прощаясь с последним сыном, он крепко обнял его. «Господь с тобою», — сказал он дрожащим голосом, и эти слова сопутствовали Хабару во весь поход, привечали его, лишь только он открывал глаза, и смыкали ему вежди на сон грядущий. Этими словами он был вооружен крепче, нежели железными латами и мечом своим. Андрюша спешил видеться с Анастасией, пока боярин не возвратится из церкви. В сенях верхней светлицы мамка встретила его и, поздравив с постригом, ласково, осторожно спросила, не видал ли голубчик Молодик барышни Нательника. Может, статься, она обронила его. Андрюша нашел, захотел пошутить над ней и спрятал. При этом неожиданном вопросе маленький воин вспыхнул, как порох, но поспешил оправиться и сказал с сердцем: «Шутишь, что ли, надо мною, мамка?» И начала она клястись и божиться, что говорила вправду, только просила не сказывать об этом ни Анастасии, ни боярину. «Знаешь, какой он грозный!» — прибавляла она. «Тотчас снесет голову с бедной старушки. А кабы ты ведал, мой птенчик, мое наливное яблочко, как мать твоя крестная горюет, мечется во все стороны, не пьет, не ест, а во сне только и говорит, что о тельнике, докажи, спроси Господи, и поганого басурмана прибирает. Знать, ангел-хранитель отступился от моего дитятки». Старушка ждала ответа от Андрюши. Андрюша был уж в светлице своей крестной матери. Здесь встретили его улыбкою, приветом, задушевными ласками. Но под этими розами не укрылась от внимания малютки змея-тоска. Она проникала невольно в словах, в движениях Анастасии. Недолго повертелся он в светлице. С добычей грустных замечаний сошел он к лекарю и все рассказал ему. Как поразил Антона этот рассказ! Он бронил себя, проклинал. Зачем послушался двух детей? Воспользовался слабостью неопытной девушки и взял от нее дар, который мог бы погубить ее навеки. Расстаться с ним, напечатлеть на нем прощальный поцелуй и молить Бога, чтобы крест пришел вовремя осенить грудь Анастасии от всяких бед и напастей. Вот что Антон спешил сделать. Молитва его услышана. Тельник получен вовремя. Затрепетала Анастасия, увидав свой крест. «Видно, не снес его», — подумала она. И какое-то отчаяние ею овладело. Легче б, если бы отец узнал о потере тельника. Что сделала с ней? Ее помыслы, бывало, не отвергли б небесные жители. В сердце ее могла бы глядеть сама божественная дева. А теперь в душе кипят черные страсти. Рука едва не оттолкнула тельника, губы едва не произнесли: «Пропадай же, душа моя!» Но ангел-хранитель остановил ее на краю пропасти. Она схватила крест и со слезами на глазах прижала к груди. Крестный сын ее, урывками и украдкой от старушки глаз и слуха мамки, передал ей свой разговор со старушкой, мучительные опасения Антона, чтобы не узнали о пропаже драгоценного креста, опасения насчет ее здоровья и спокойствия. Андрюша рассказал все-все, что не говорил друг его, и Анастасия не могла не благодарить того и другого. Она обещала себе быть благоразумней и осторожней, хотела дать обещание перестать любить, но не могла. Тельник перешел с груди милого басурмана на грудь ее и вместе с словами Андрюши только что раздул прежнее пламя. Хитрая мамка, несмотря что ничего не слыхала из беседы крестной матери и сынка, догадалась, что между ними кроется тайна. Догадки эти усилились, когда она, раздевая свою воспитанницу, увидала на груди ее серебряный тельник, который старалась Анастасии будто ненарочно выказать. Передать прямо эти догадки боярину она не смела. Могли быть неудовольствия для нее самой, для Анастасии, для Андрюши. Не залить бы скоро пожара этих неприятностей. Однако ж надо было предупредить новые. Для успеха в этом стоило умненько да хитренько намекнуть боярину, что Андрюше непригоже ходить в светлицу боярышни. Ему, дескать, хоть и 14 годков, детская пора. К тому же он такой разумник, такой смиренник. Однако ж Андрюша постриг по милости великого князя Ивана Васильевича. А с именем пострига вертится у каждого в голове, коли он на войну готов, так не дитя. Кто пойдет справляться с его годками? Злые языки разом намекнут недоброе, хоть и не посмеют сказать. Честь девическая должна быть как скло. От нечистого дыхания оно не загрязнится, но тускнеет. Как задумала мамка, так и сделала. Боярин хвалил ее за разумный совет и обещал, как скоро Андрюша возвратится из похода, запретить ему входить в опочивальню Анастасии и позволять ему говорить с нею только при отце и брате. Все улажено как нельзя лучше. Сам Антон, виновник семейной тревоги, до сих пор скрытый, старался отдалить малейшие подозрения от прекрасного создания, за честь которого готов был отдать жизнь свою. Он не искал более случая видеться с Анастасией. На другой день должен он был отправиться в поход вместе с великокняжеским поездом. Он теперь же потребовал своего коня и ускакал со двора боярского с тем, чтобы переночевать у Аристотеля и уж оттуда в путь, обещаясь не вступать ногою в тот дом, где жила Анастасия. «Время, — думал он, — разум, невозможность видеться, победят сердечную тревогу. Может быть, прихоть девушки, заключенной в четырех стенах. По крайней мере, ей возвращу спокойствие». Оставшись один с самим собою, он оглянулся на путь, пройденный им на Руси в течение нескольких месяцев. Зачем он приезжал в нее? Не для того, чтобы посвятить себя служению науке и человечеству, чтобы совершить подвиг на пользу их. Что ж совершил этот жрец высокого и прекрасного? Вылечил попугая, мастерски щеголял, успел понравиться великому князю и отравил сердце неопытной девушки. Чудные, знаменитые подвиги. Стоило из-за них приезжать так далеко. В Италии он был хоть свободен, а теперь скован страстью. Теперь он не в силах разорвать свои цепи. Он не может возвратиться на родину. Он променял ее на чужую землю. На Руси отныне должен жить и умереть. К дому русского боярина, его недруга, прикованы сердце, мысли, все существо его. В этом доме все благо и несчастье его жизни, здесь его судьба. Вот отчет, который дал себе Антон в своем настоящем положении. В борьбе с своей страстью он обещал высвободить себя из неволи ее и умерить все голоса, восставшие против него из глубины его совести. Обещал, да, посмотрим, у кого из молодых людей почти одинаких лет достанет силы воли совершить свой обет, у русского разгульного ли молодца или степенного падуанского бакалавра. Ворота на половине басурманской заперли замком. Анастасия это видела. Слух и сердце ее жадно следили топот лошади, замиравшей вдали. Ловили последний звук подковы, как последнее биение пульса милого человека, которого теряют навеки. Он исчез. Бедная ужаснула своего одиночества, сердце ее замерло. Ей казалось, отец, брат, родные, весь мир покинул ее, несчастную сироту. О, с какой радостью поменялось бы теперь на муки нынешнего утра и прошедших дней, лишь бы ей знать, что он тут, недалеко от нее, в одном с нею доме, что ей можно будет увидеть его, встретить его взоры, хоть ждать его возврата. Необыкновенный шум расстроил печальные мысли Анастасии. Топот конницы залил прилегающие улицы. «Слышишь? Играют в набат!» — вскричала мамка, бросаясь к окну. «Играют в набат, бьют в литавры» — примечание автора. «Посмотри, ластовица ты моя! Большой полк идет! На ратниках жаром горят калантари и шеломы. Вот и сам воевода полка. В руках у него шестопер изукрашен самоцветами. На небе одно солнышко, а тут что ни камышек, то солнышко. Да какой же молодой, пригожий, ах ты, мать моя, да это княжич Иван. Ох, ох, кабы не Алена Волошанка, быть бы тебе княгиней. Царь-государь миловал бы тебя, целовал бы во малиновые уста. Стал бы ты, моя голубица, покоить и меня на старости лет, под кунье одеяльца, на лебяжьи пуховики укладывать, в золото атлас рядить, медами крепкими поить. Надо же было на беду подвернуться Волошанке, да помутить наше счастье, отнять у нас женишка дорогого, незаменного. Приехала сюда, на Русь, только что жидовскую ересь к нам привезла с дьяком Курицыным, чтоб дьяку поганому да ей тут же ни пути, ни дороги. Посмотри, сударь-ка-то мой, Иван Иванович, как грустен да пасмарен, словно вчера вдовел. Все по тебе тужит, моя родная. Поравнялся со двором нашим, не утерпело молодецкое сердце. Посмотрел-таки сюда умильно. Вот и стяг государев везут на вазу. Смотри, как полощется по ветерку. Крестись же, родная, на лик Спасителя. Старушка сама усердно творила кресты, и Анастасия, несмотря в окно, сидя на своей кровати, машинально крестилась. Мамка продолжала. «Лик-то золотом шит», — сказывает Софья Фоминишна, сама вышивала. «Эти молодцы будто писаны. Не угадать, может статься один тебе и суженый, Настасья Васильевна». «Это что, Господи, светы мои, посмотри, не морочит ли меня глаза на старости? Ах ты, это он, воистину он, голубчик наш, соловушка наш, Афанасий Никитич. Босые ноженьки его спутаны железами, а ручки заложены назад и залиты оловом». Действительно, сказочника Афанасия Никитина вели скованного за караулом недельщиков. В чем же бедного вина? За что такое наказание? А вот за что. Иван Васильевич, проведав, что он тверской уроженец, знает каждый пригорок и каждый куст около Твери, велел ему языком идти с полками, да, подойдя под Тверь, сказывать, о чем его спросят. На это Афанасий Никитин отвечал: «Воля Божия на небеси, а великого князя Иван Васильевича на земли. Прикажи он мне утопиться, утоплюсь. Только на родной град, на Спаса Златоверхова, врагом не пойду. Скорее своей кровью захлебнусь, чем соглашусь навести войско на кровь моих родичей и братьев». И на те слова опалился зело Иван Васильевич. «Ведь он не воевода, князь Холмский!» — закричал он ярым голосом. «Торгаш! Лапотник! Сковать его в железо и неволею везти на Тверь! Коли не хочет указывать нам дорогу туда, так мы ему кажем и подалее». По этой-то причине шел сказочник Афанасий Никитин в железах, и железо мерно гремели по улице, и мамка стала под них причитывать жалобную песнь. На эти звуки, раздирающие душу, Анастасия встрепенулась. Она вынула из своего костяного ларца несколько пул и велела мамке снести к бедному пленнику. «Отнесу, матушка», — говорила мамка, все еще заглядывая в окно, чтобы не потерять удовольствие зрелища. «Отнесу, хоть бы сам Иван Васильевич стоптал меня конем своим». «Да вот и наш басурман! Он что тут?» Побежать, родная, побежать, не опоздать. Лишь только мамка вышла из терема, Анастасия осторожно взглянула в окно и увидела, что милый Антон предупредил ее. Он не выдержал. Он еще раз хотел проехать мимо дома образца, проститься с жилищем ее, если не с ней, может быть, навсегда. Догнал большой полк, идущий в поход, увидал бедного Афанасия Никитина, с которым познакомил его Андрюша, и который не раз беседовал с ним о жизни и природе на Западе, и спешил подать страже его горсть серебра. Афанасий Никитин с благодарностью взглянул на лекаря, но недельщик отвратился от басурмана, и серебро рассыпалось по деревянной мостовой. В это время подбежала мамка, подала недельщику деньги своей боярышне. Этот перекрестился и принял их. Со стыдом и негодованием отъехал Антон. Можно вообразить, с какими чувствами дочь образца смотрела на эту сцену. Все отвращались от басурмана. А она, несчастная, очарованная неземною силою, так много, так неодолимо любила его. Рассыпанные деньги долго лежали на мостовой.